Глава 8. Утром следующего дня милорд Милфорд снова посетил нас. На этот раз родители были дома. И мама, хотя и поглядывала на вельможу с подозрением, усадила его завтракать. «Я должен извиниться», — оглядев всех, проговорил милорд Милфорд. «Мое поведение было безобразным, а мои подозрения в адрес миледи Вероники необоснованными». Родители молча переглянулись. Иногда у меня складывалось ощущение, что они разговаривали вот так, без слов. «Хорошо», — кивнул отец, — «ваши извинения приняты». Дети быстро поели и унеслись по своим делам. Феликс уже спокойно общался с обоими мальчишками. Рема, чтобы рассказать ему о ночной беседе во сне, я перехватить не успела. Мама и папа быстро оставили нас с Милфордом, чтобы не мешать образовательному процессу. И началось. Колдовство оказалось нелегким делом. Сегодня я поняла, что магический браслет с жемчужиной, подаренный мне повелителем глубин Иром, мне подчиняется. Более того, он подстраивался под меня, словно он живой, и ему доставляет удовольствие приносить мне радость. У меня было такое чувство, что он как ласковый щенок. И пока милорд Милфорд учил меня ставить защиту, все было легко и приятно. Потом начальник контрразведки решил, что мне пора заняться перемещением. «Миледи Вероника, выстраивайте портал. Давайте теперь во дворец. Первый раз у вас получилось. Охрану я предупредил». Я и стала стараться. Толку было немного. Уже привычно заболела голова. Перстень же вообще не реагировал. Никак. «Странно», — почесал нос милорд Милфорд. «Ничего не понимаю. Так, а попробуйте позвать на помощь мысленно». Меня все так достало, что возопила я на полном серьезе. Мгновение, и я почувствовала, что меня окутывает защитный кокон. Увидела, как отлетает милорд Милфорд, услышала, как кричит император. «Кто посмел напасть?» «Тренируемся мы!» — заорала я в ответ. Мне показалось, или в дальнем углу гостиной мелькнула тень, и я не увидела, почувствовала, что это Ричард. Он скользнул по мне взглядом, убедился, что все в порядке, и исчез. Милфорд тяжело поднялся. «Ирвина вызывать?» — спросил император. «Я приложил сильно». Начальник контрразведки кивнул. Они удалились. И в тот момент, когда я осталась одна, передо мной замерцало марево портала, в который меня и поволокло. Дом Ричарда, гостиная, камин. Перед ним стоят два кресла, словно ждут нас. А за окном метель. Точно такая же, как в тот день. Я, как зачарованная, опустилась в кресло и уставилась на пламя камина. Не знаю, сколько просидела, пока не очнулась от голоса Джона Адерли, камердинера милорда Верда. «Миледи Вероника, вы вернулись!» Перевела взгляд на него, грустно покачала головой. «Нет, просто учусь строить порталы, и у меня плохо получается». «Порталы строить — это нужное дело», — рассудительно заметил бывший солдат. «А вот то, что не возвращаетесь, плохо. Хотя после того, что произошло...» Он прошел через гостиную, тяжело ступая. Налил себе в бокал чего-то из господских запасов, посмотрел на меня вопросительно. «Миледи?» «Третий день подряд алкоголь — это сильно», — отрицательно покачала я головой. «Пока воздержусь». Джон не стал спорить, выпил, сел в кресло рядом со мной. «Дом по ночам скрипит, как будто плачет», — пожаловался он мне. «А днем так тихо, словно все вымерло. Ни голосов, ни движения, только мы и бродим привидениями. Жутко». Я опять уставилась в пламя камина. Он мне напоминал цвет глаз Ричарда, когда они начинали полыхать от страсти или от дикого гнева. И то, и другое помнили эти стены. «Миледи, «Вы сможете простить моего господина когда-нибудь?» — вдруг спросил Джон. «Ведь он, как только скинет заклятие и опять начнет мыслить здраво, обязательно придет к вам». «Не знаю», — вздохнула я. «А вы откуда знаете, что милорд под заклятием? Он так уверен, что я и император...» Не смогла продолжить. «Тьфу, глупость какая!» — поморщился камердинер. «Видел я эту гадость на кристалле. Пока люди графа Крайома запись не изъяли. Там же понятно, что все это затеяла графиня Глория Олмри, чтобы хоть напоследок гадость вам и милорду сделать». «А вы как поняли, что на записи графиня?» Я окаменела. «Да что там понимать, если это все происходит в ее столичном доме, как есть ее будуар? А тот, кто императора изображает, мальчишка, наверное, какой-нибудь, что влюбился в крокодилицу эту. Да и не понял, дурак, чем ему это грозит». Я вспомнила зеркало в золоченой раме, содрогнулась, а вслух сказала: 5 лет рудников, но без поражения в правах». «Император милостив», — недовольно проворчал слуга. «Излишне». «А откуда вы знаете, как выглядит будуар графини?» «Что ж, у нее слуг нет». «Вы что, показывали запись еще кому-то?» — обомлела я. «Нет, что вы», — возмутился слуга. «Только картинки с интерьером». «Простите». Джон поднялся. Снова дошел до столика с алкоголем, выпил. «Вопрос только в том, почему милорд не почувствовал, что его обманывают. Как позволил себя провести?» — тихо сказал он. «Вряд ли бы графиня смогла его так околдовать. А молодой человек, который участвовал в этой инсценировке, смог бы?» «Не знаю. Но уверена, если бы он был в этом виновен, то приговор был бы совсем другой». «И то так», — согласился он со мной. «А вы не знаете, где милорд?» «Нет. Не говорить же, что я встречаюсь с бывшим женихом во снах». «Простите его», — снова попросил меня слуга. «Я никогда не видел его таким счастливым. А уж в тот вечер, когда вы вернулись из дворца, он же ни в чем не виноват. Вас подставили, его околдовали. Это все просто зависть». «Раньше надо было с женщинами своими разбираться», — процитировала я, — «место встречи изменить нельзя». «Ваша правда, миледи, но все-таки...» «С кем вы разговариваете, Джон?» — раздался голос Оливии. Увидев меня, горничная взвизгнула и затараторила в полном восторге так, что у меня голова закружилась. «Вы помирились? А где милорд? Что подать на ужин? Когда прибудут мастер Пауль Ре и мастер Рэм Ре?» Я никак не могла дождаться хоть какой-нибудь паузы в ворохе вопросов, чтобы сообщить, что все остается по-старому. Когда мне удалось это сделать, я увидела, как по-настоящему искренне огорчилась молодая женщина. «А мы за вас с хозяином все стихии молим», — тихо проговорила она. Потом я ответила на вопросы прибежавших на наши голоса остальных. Пришли и Каталина, и Натан, и мама Вилли. В доме был и сам мальчик, что меня очень и очень обрадовало. Оказалось, что милорд не отменил приказ платить ему как посыльному. Когда я, наговорившись в волю, собралась уходить, то выяснилось, что меня просто так не отпустят. «Время обедать, миледи!» — торжественно объявила Каталина. Я только попросила, чтобы стол накрыли на нашей половине, а не на господской. А со следующего дня все повторилось снова. Я строила порталы не туда, куда собиралась, или куда мне приказывали, а туда, куда меня несла нелегкая. Чаще всего в поместье Ричарда, где я была так счастлива. В мою спальню там. Еще был его городской дом, опять-таки спальня. И, конечно же, остров. Первый раз я расплакалась, настолько было больно очутиться в этом месте без Ричарда, понимая, что все осталось в прошлом. Потом я просто злилась, а спустя 3 дня озверела совсем. Когда в очередной раз оказалась на белом песке острова вместо своей комнаты во дворце, куда должна была попасть, Я попыталась сорвать перстень и выбросить его в воду. Не удалось. «И что это такое?» — возмутилась я, уставившись на перстень с сапфиром, как на живое существо. «Добрый день, Вероника!» — раздался у меня за спиной мужской голос. «А?» — отпрыгнула я. «Простите, если напугал», — насмешливо поклонился мне владыка Ир, повелитель океана. Кстати, в отличие от наших прежних встреч, он был одет. «Добрый», — пробурчала я. «Вы зря злитесь на артефакт. Когда вы переноситесь, он руководствуется тем местом, где вам будет максимально безопасно, только и всего». «А почему перстень не снимается?» «Не хочет, чтобы его выкинули в воду, я полагаю», — усмехнулся зеленокожий мужчина. «Вы успокойтесь. Уберите из сознания злые мысли. Теперь попробуйте снять. Видите, все получилось. Теперь надевайте обратно. Вещь-то бесценная». Изумрудные глаза сузились, вглядываясь туда, где море сходилось с небом. «Жаль, что все так получилось с принцем Ричардом», не отрывая взгляд от горизонта, прошептал Ир. «А вы тоже считаете, что у меня роман с его отцом?» «Я не знаю, но вы не похожи на женщину, у которой роман», заметил владыка Ир. «Да и император Фредерик не выглядит счастливым». «Может, вы объясните это Ричарду?» «Зачем? Он должен понять это сам». Море тихо дышало. Оно было таким же томным, спокойным, как его владыка. Интересно, этот зеленый когда-нибудь выходит из себя? Может, йогой занимается в свободное время? Кстати, надо попробовать. Этой ночью я сошла с ума. Я даже засыпала с мыслью о том, что хочу увидеть Ричарда. Наверное, виноваты мои путешествия по местам боевой и политической славы, так сказать. А что? Перстень несколько дней таскал меня по нашим спальням, погружая в воспоминания. Это был лес, в котором мне уже приходилось бывать. Я не столько узнала пейзаж, сколько почувствовала это, но место было другое. Луна светила настолько ярко, что можно было разглядеть окружающие деревья. Огромные исполины с листьями по форме, напоминающими лопухи. Каждый лист устлан ковриком иголок, как у нашей елочки, только зелень ярче и мягче на ощупь. Мох под ногами был сухим. Меж голубоватых стволов на полянке стоял домик. Этакий приют охотника на привале. Дверь избушки даже не скрипнула, когда я тихо проскользнула внутрь. Пахло деревом, травами и еще чем-то очень знакомым, причиняющим боль. Почему-то я была одета в то самое платье, которое сшили для свадьбы. Золотистый атлас шептался с лунным светом, подсматривающим сквозь зашторенное окошко в темноту комнаты. Кожей чувствовала, что платье надето на голое тело. Перед очагом была расстелена огромная мохнатая шкура, на которой спал Ричард. Я была настолько взбудоражена воспоминаниями, к тому же это же сон, мой сон. Так что смущаться? Прежде чем сообразила, что творю, я скользнула к нему. «Ника», — шептал он, не открывая глаз, — «это снова ты». «Я», — потерлась щекой о его грудь. «Счастье мое», — потянулся он ко мне. «А мне столько времени одни кошмары снятся». «Это только кошмары», — почему-то ответила я, тая под его поцелуями. «Не верь им». «Ника», — простонал он, — «радость моя, любовь моя». «Я без тебя не живу», — прошептала я ему в ответ. «Я ведь твоя, только твоя». Все было по-прежнему. Все наконец-то было правильно. Только мы. И наша тихая, бесконечная, трепетная нежность. Сливались стоны и дыхание, сплетались тела, словно боялись друг друга потерять. Мы опять совпали, как волны прибоя и долгожданный берег. Каждым прикосновением мы жаждали объяснить друг другу, как плохо нам, когда мы не вместе. Мы сожгли себя в пепел, расставшись, корчились от боли, а теперь возрождались в объятиях, Я распахнула глаза и поняла, что где-то ярко светит солнце. Ричард дремал, крепко прижимая меня к себе. Склонилась над ним, нежно коснулась губами шершавой щеки. «Моя!» — прижал он меня к себе еще сильнее. Мгновение, и он оказался во мне. Мы с ним одновременно застонали. Он хрипло, я как-то жалобно. А потом я кричала от ликования, потому что была счастлива. Потому что так и надо засыпать и просыпаться. В объятиях друг друга, сгорев дотла от страсти. Никогда не думала, что во сне можно заснуть и проснуться. Чуть укусила я его за ухо. Так хорошо. Жаль только, что не в реальности. «Ника», — как-то напрягся Ричард, «ты что, действительно считаешь, что тебе все это приснилось? А разве нет?» «Нет. Ты приходила ко мне 3 раза. Этот был 3-й и лучший». Я вспомнила, что пришла к нему сама. Что творила ночью, что он творил со мной, что шептала ему, человеку, который выгнал меня из своего дома и из своей жизни. Вспомнила и застонала. Почувствовала, как он навалился на меня всем телом. Услышала, как он злобно заскрежетал мне на ухо. «Теперь переживаешь, что изменила не только мне с императором, но и императору со мной. Думаешь, он будет настолько же добр, как и я?» Я даже спорить не стала с этим непробиваемым созданием, только спросила, как я здесь оказалась. «Видимо, перстень после помолвки настроен на меня». Я вспомнила, как этот чертов артефакт раз за разом таскал меня по всем спальням, где мы побывали с Ричардом, доводя меня до слез. А потом перенес и сюда, к нему, под бок. Меня даже замутило от ненависти. «Что?» — закричала я. «Все это время ты манипулировал мной!» «По-моему, в искусстве манипуляции нет равных как раз тебе», — презрительно протянул Ричард. «Отпусти меня немедленно!» «А то что?» В его глазах снова билось алое пламя гнева. Я зажмурилась, чтобы этого не видеть. «Ты же пришла сама», — прошептал он мне на ухо. «Скажи еще, что я тебя принудил, или что тебе было плохо». «Пожалуйста», — меня уже трясло. «Отпусти». «Не понимаю тебя», — он погладил меня по щеке. «Не могу простить измены, но не живу без тебя». «Отпусти!» — закричала я и рванулась. «Ника, прекрати!» — зарычал он, но откатился. Я вскочила, схватила платье, оно было разорвано. Я растерянно обвела взглядом домик, не понимая, что мне делать. «Погоди, я дам тебе рубашку». Ричард поднялся. Ничуть не стесняясь своей наготы, он пересек комнату, склонился над саквояжем, протянул мне белоснежную рубашку. «Ника, ты же понимаешь, что так нельзя. Ты просто стравливаешь нас с отцом». Я закрыла глаза. Лучше бы это и правда был кошмар. «Повторяю, я не любовница твоего отца», — выговорила я наконец и поздравила себя с тем, что голос не дрожал. Хоть маленькая, но победа. «Я никогда ей не была. Вас действительно пытаются стравить, но это делаю не я. А теперь немедленно сними с меня свой перстень. Я скорее отрублю себе палец, но на мне его больше не будет». «Даже так?» — насмешливо протянул Ричард. «Какое серьезное заявление». Я посмотрела ему в глаза. В них была пустота, от которой захватывало дух. Не знаю, что он увидел в моих, но через мгновение он сказал: «Не надо истерики, давай руку». Перстень с пальца сниматься не хотел. «Ника, это действительно не я. Мне уже все равно, кто это. Просто сними!» — закричала я. «Тебе так ненавистна мысль о том, что ты моя невеста? Мне ненавистна мысль о том, что это все закончилось. Мне ненавистна мысль о том, что ты мне не веришь. Я не желаю таких отношений». Я рванула перстень, и он вдруг соскочил с пальца. «Забирай!» «Тебе открыть портал?» — любезно спросил меня Ричард. «Если вас не затруднит, милорд», — в тон ему ответила я.